Как все начиналось? В 1998 году мы с товарищами выводили на рынок новый бизнес в сфере телекоммуникаций. Сейчас эта компания – лидер в своей отрасли. 12 направлений, около 200 сотрудников. А тогда, в 1998 году, нас было 6 человек, из них 4 директора. И все директора без исключения занимались активным привлечением корпоративных клиентов. Только мы немного засветились на рынке, наступил дефолт. Думаю, если вы занимались бизнесом в России в 1998, вы тоже это помните. Как будто все произошло вчера. Некоторые производственники говорят, до сих пор 17 августа чуть ли свечки не ставят. У нас, как и у многих других, все было завязано на долларе. Интернет – это нефтяная труба наоборот. Идет она из Штатов, и платить за содержимое нужно зеленью. В общем, наш молодой бизнес по всем правилам должен был умереть, не приходя в сознание. А умирать нам не хотелось, поэтому мы стиснули зубы, разработали план действий в критической ситуации и стали работать по этому плану, делая все прямо противоположно тому, что делали наши конкуренты. За 2 следующих года мы сильно поднялись. Наша компания стала одним из лидеров рынка. Бизнес разросся. С увеличением объема текущих задач другие директора постепенно отошли от активной работы по привлечению клиентов. Мне же, как коммерческому директору, деваться было некуда. Постепенно количество корпоративных клиентов, с которыми я работал, дошло до 200-300. Тут мне не то, что новых клиентов привлекать стало некогда, я со старыми решать вопросы не успевал. Что делать? Ведь нужно же было кому-то привлекать новых клиентов, чтобы бизнес развивался дальше. Тут нам и пришла в голову светлая мысль. Давайте построим отдел корпоративных продаж, сотрудники которого будут заниматься привлечением новых клиентов, так же, как это до сих пор делали директора. Что ж, долго ли, коротко ли, а за следующие 3,5 года мы сделали целых 7 отделов продаж. Из первых 5 не выжило ни одного человека. 6-й был потерян наполовину. 7-й с самого начала строился надежно и стабильно. Он был полностью укомплектован сотрудниками за 8 месяцев и вышел на рекордные показатели продаж. Когда мы оглянулись назад, увидели, если бы мы строили первый отдел продаж так же, как 7-й, он бы и работал так же. И прекрасно работал бы до сегодняшнего дня. Как и работает до сих пор 7-й отдел. Мы вспоминали все, что говорили о сотрудниках предыдущих отделов продаж. Они не способны продавать, не умеют работать, ленивы, тупы, не способны учиться. Все, что они могут делать, это портить репутацию компании. В переводе, все это означало нашу собственную управленческую слабость, неопытность и некомпетентность. Но мы научились методом исключения грабель. То есть, когда наступишь на всевозможные и невозможные грабли, единственный оставшийся способ действий правильный. И весь мой опыт в построении отделов продаж основан на богатейшей личной коллекции шишек от ударов тех самых грабель. С тех пор я построил немало отделов продаж в собственных бизнесах в разных регионах России. И строю их до сих пор. А уже потом ко мне стали подходить друзья и знакомые и говорить: «Хватит травить нам душу, хватит рассказывать сказки, а сделай-ка ты, чтобы у нас отдел продаж работал так, как у тебя работает». С этого-то и началось основное направление холдинга «Капитал Консалтинг» — построение профессиональных систем продаж под ключ для организации заказчиков. Сейчас количество реализованных проектов приближается к 200. А количество предприятий, в которых мы обследовали системы продаж, уже измеряется тысячами. И то, и другое позволило существенно увеличить наш практический опыт. И, разумеется, дополнить нашу коллекцию шишек. Если вам кто-то скажет, что отдел корпоративных продаж построить просто и легко, гоните его пинками. Эта книга позволит вам сэкономить время и избежать многих ошибок и финансовых потерь. Отраженный в ней опыт, знания и технологии могут вам быть полезны, чтобы повысить эффективность работы вашего отдела продаж, увеличить объем продаж и поднять профессионализм ваших сотрудников. Если у вас еще нет своей боевой команды продаж, и она вам нужна, вы сможете создать ее с нуля, всего за несколько месяцев. Желаю вам, чтобы вчерашняя недополученная прибыль завтра стала дополнительным доходом для вашей компании и лично для вас.